Глава 16. «Нана, как ты считаешь?» Голос двоюродной сестры зазвучал за спиной Гонаны. «Это спланированная акция?» Брюнетка, в данный момент цвет ее волос был именно такой, повернулась на голос, посмотрела в грустные глаза старшей сестры и пожала плечами. Ответ, разумеется, не устроил Хэми, однако она сама прекрасно понимала, что с сестры нет спросу. Случившееся сегодня вечером в корпорации было лишь цветочками по сравнению с тем, что обнаружилось при проверке. Больше 5% специалистов технической поддержки сегодня остались сверхурочно, и что было самым неприятным, так это то, что генеральный директор держал этот вопрос на карандаше. «Понимаешь, мы выяснили, что...» Спустя 5 минут молчания и работы за ноутбуком в холле первого этажа заговорила Нана. «В системе не было сбоя». Она подняла глаза на сестру и кивнула в сторону диванчиков. «Пойдем, поговорим». Сестры отошли от главного входа к сидячим местам, где было большое количество техников. Выбрали себе самый удаленный диван и сели за тем местом, где располагался удобный журнальный столик. Дождавшись, когда люди поблизости разойдутся, Гонана повернула к сестре ноутбук и показала схему, которая была непонятна ей. Понимая, что Хами вообще не разбирается в этой теме, Гонана громко цокнула, показывая свое недовольство, и начала все объяснять. «Вот на этих линиях...» Нана указала ногтем на красную линию в сплетении других линий. «Произошла внутренняя ошибка. Точнее, не ошибка, а с этой линии вышел сигнал о тревоге. Кто-то запустил ее через нашу внутреннюю систему. Была же нажата кнопка». Хэми нахмурилась, пытаясь понять в этих линиях хоть что-то. «При чем здесь система? А при том, сестренка...» Нана ткнула пальцем в монитор и тут же изменила изображение. «Что кнопку нажали за секунду до команды в самой системе, и на видео это видно. По таймингу все сходится». В следующие пару минут Нана пыталась доказать Хэми, что это был саботаж, причем замаскированный. В конечном счете она все же смогла досконально все объяснить, и сомнений в том, что это спланированная акция, у Хэми больше не было. «Но кому нужно это делать?» – не могла понять старшая сестра. «Я так понимаю, сигнал был с внутреннего компьютера?» «Не совсем», – не согласилась Нана. «Сигнал-то итоговый шел от нас, но вот послал его удаленный пользователь. Думаю, кого-то пригласили в нашу систему в обход всех инструкций, отсюда и случившееся». «Пригласили или взломали?» На всякий случай уточнила Хэми, но увидев недовольное лицо сестры, тут же исправилась. «Да поняла, я поняла. Что делать-то дальше? Выискивать конечного абонента?» «Уже!» Гонана надула щеки, закрыла глаза и попыталась собраться с мыслями, но заговорила лишь спустя минуту тишины. «Сигнал пошел от компьютера Вуджихо. Точнее, сигнал вышел с компьютера его секретаря. Не думая, что он причастен к этому», тут же ответила Хэми. «Зачем ему так? Хэми!» Нана чуть пригнула голову и заговорила полушепотом. «Это он, я уверена. Для чего? Ну, пока не знаю, но Джихо слишком умен, чтобы его можно было поймать с этим. Думаешь, старик не понимал, что все приведет к нему? Разумеется, понимал и сделает все, чтобы это выглядело как подстава. Эй, малышка Нана!» Воскликнула Хэми, обернулась, поняла, что на них смотрят техники и, широко раскрыв глаза, вернулась к сестре. «Ты чего это взъелась на господина Вуа? Да и зачем ему это? А вот это мы и так скоро узнаем». «Все прошло успешно, босс», – тем временем доложили Ким Духану по телефону. «Все слишком просто и очевидно. Так что у старика начнется новая головная боль. Тем более, что делом занимается Гонана, младшая внучка Го». «Я знаю, кто она такая», – недовольно ответил Духан, разглядывая этикетки контейнера на стеллаже. «Нам же и лучше. Они с Джихо друг друга недолюбливают, так что девочка может быть полезна, особенно на фоне своей неприязни». «Есть свои риски, босс», – тут же продолжил голос в трубке. «Девчонка может докопаться и до нас, а затем просто встать на его сторону». «Она слишком умная», – начал было Ким Духан, а затем сморщил лицо и убрал трубку от уха. «Да почему я вообще тебе что-то объяснять должен, Рэм?» В ответ была лишь тишина, и на этом разговор был закончен. Джандал еще раз осмотрел этикетки на 15-м контейнере, повернулся к работнику склада, который протягивал ему бумаги, и поставил свою подпись. «Голландия!» – переспросил он на всякий и, получив в ответ утвердительный кивок, усмехнулся. «Кто бы мог подумать, что королевство окажется настолько полезным в вооружении?» От работника, которому очень хорошо платили за молчание, он ответа и не ждал. Джандал повернулся к людям, которые стояли в 5 метрах от него, и медленно направился к ним. Среди 20 человек было 7 чужих, охранников и Шито Винсента. И именно к ним бандит и обратился. «Так, компания и Шито». Он почесал подбородок, пытаясь вспомнить имя главного. «Китти Чат, верно?» «Да, господин Ким», – кивнул низкорослый таец, делая шаг вперед. «Нас уже проинструктировали. Восточные ворота. 2 на крыше в будке, 2 на полуэтаже под крышей, 2 на переходе и 1 здесь, внизу». «Верно», – задумался Ким Духан. «Так я бы одного забрал отсюда и посадил к камерам. Есть у вас кто-то особо глазастый?» «Есть». Вперед вышел высокий мужчина с длинными волосами, собранными в хвост. «Имя?» «Яну, господин Ким», – ответил мужчина, не показывая никаких эмоций. «Раньше занимался системами видеонаблюдения, умею настраивать аппаратуру, собирать с нее показания и ремонтировать». «Отлично!» – махнул рукой Джандал, и Яну встал на место. «Тогда сделайте так, чтобы комплекты людей были полными. Яну и...» Джандал задумался, посмотрел на своих и указал на толстяка. «Ло, ты и наш временный сотрудник становитесь на камеры перед экранами. Выходить только по одному и не оставлять кабинет без присмотра. Если что-то надо, звоните вниз, ребята вам принесут. И еще...» Он чуть опустил голову и из-под лобья посмотрел на людей. «Не вздумайте спать. Птичка напела, что у нас могут появиться гости. Тем более, что имя гостя нам известно». Разумеется, имя никому он называть не стал. Поставил на ворота 2 вооруженных людей, приказав тем сбросить огнестрельное оружие в коллектор, если вдруг нагрянут полицейские. А сам сел в высокий внедорожник, где его дожидалась одна леди. Когда машина тронулась, а в темноте салона вспыхнул зеленый индикатор электронной сигареты, Джандал замахал перед собой ладонью. «Фу, как вы можете пользоваться этой дрянью?» – недовольно спросил он. «Что это?» «Дыня и цитрус», – ответила девушка, скрываясь в темноте. «Вкусно, господин Ким, вам бы стоит попробовать». «Пробовал не один раз». Духан закашлялся и приоткрыл окно. «Выключи эту дрянь, и чтобы больше в моей машине не курило». «Слушаюсь, господин Ким», – ответила девушка, и дымка, которая появилась в салоне, за 10 секунд улетучилась через приоткрытое окно. «Скажите мне, пожалуйста, господин Ким, зачем вызвали? У меня были планы на сегодня, да и задание я выполнила». «Задание-то выполнила», – кивнул Джандал. «Да не все, что я требовал. Как там наш аналитик? Осваивается?» «Вроде как да», – невнятно ответила девушка. «Его завалили работой, но, я так понимаю, ничего сложного для него в ней нет». «Хорошо, пускай пока осваивается», – усмехнулся Духан, вытаскивая из кармана телефон. «Значит так», – протянул он и замолчал, обдумывая задание. «Твой человек справился, и на Вуджихо начала копать младшая внучка генерального директора. Так что частично все выполнено». «Почему частично?» – тут же последовал вопрос. 4 сотрудников подтвердят, что Вуджихо не выходил из офиса и скажут, что он приказал им войти в систему под личными паролями». «Это дело второе, подожди», – недовольно ответил Джандал. «Что у нас с работой по объектам? 2 стройки заморозили между делом, а у меня стоит товар и ждет аренды». «Пока что мне некого направить на проверки», – тут же отрапортовала девушка. «Вопрос, может, недели, может, 2, но не больше. Я подбираю грамотного сотрудника на это задание. Сами понимаете, с обычным классом нужно уметь разговаривать мирно, а не тыкать им их нищетой». «А сама-то давно стала высшим классом?» Духан поднял глаза, посмотрел в темноту и продолжил. «Если бы не я!» «Я бесконечно благодарна вам, господин Ким!» Холодно ответили из темноты. «И по гроб жизни вам обязана. Но разве это повод упоминать мне мое место? Я его прекрасно знаю и служу вам без лишних вопросов и сомнений». «Смени тон, деточка!» Недовольно парировал Духан. «Не забывай внутренний этикет». Понимая, что она больше и слова не скажет без его позволения, он вернулся к теме разговора. «Оборудование для нового торгового центра уже пришло и поступило на склады. То есть, если его построят за следующие 2 месяца, то корпорация, сама того не понимая, будет платить мне аренду за техническую оснастку. Речь идет о неприлично огромной сумме, к тому же, что я закупал его как раз с Европы и именно под этот проект». В ответ была тишина, поэтому он сказал. «Говори, чего молчишь?» «Господин Ким», – начала девушка. «А вы не беспокоитесь о том, что корпорация рано или поздно поймет, что все эти дочерние фирмы с оборудованием слишком часто и слишком идеально подходят под эти проекты? Если они задумаются и начнут искать причину, то выйдут и на вас, и на ваших подставных руководителей». «Это мошенничество в чистом виде», – усмехнулся Джандал. «Не переживай, я это прекрасно понимаю и давным-давно подстраховался. Если Меркурий там и Марс...» Он задумался, а затем махнул рукой, даже не пытаясь вспомнить, как правильно звучала фраза в массах. «Сойдутся в одной линии, и генеральный директор вдруг поймет, что он сам того не понимая спонсирует теневой мир, то есть меня, то я уйду раньше, чем он успеет что-либо предпринять». «Абуджихо?» «Абуджихо даже не знает, насколько сильно он на самом деле завязан во всем этом», – улыбнулся Ким Духан. «Наш артист всю жизнь думает, что умеет управлять людьми. Думает, что никто не знает, насколько сильно он умеет притворяться и присмыкаться. Думает, что я с ним играю в его игры, но не понимает, что его глотка постоянно в пределах сжатия моей ладони». «Если он догадается, что его приближенные работают частично на вас». «Он и так это понимает», – спокойно ответил Ким Духан. «И думает, что они двойные агенты, и считает при этом, что он через них дает мне дезинформацию. В общем, не беспокойся. Выполняй свои обязанности, и, думаю, я смогу организовать твое повышение. Тем более, что на 14-м этаже как раз освобождается вакансия инспектора внутреннего обеспечения. Думаю, тебе понравится шерстить руководство этажей ниже, да?» В ответ была лишь тишина, но Ким Духан слишком хорошо знал эту молодую девушку. Она обожала управлять людьми и держать их в страхе, только вот он пока не планировал впускать ее в свой криминальный мир. Женщины опасны даже в качестве союзников, и он это прекрасно знал. Я чуть было не забыл, что меня ждет в своей квартире Чун Чиа. За то время, которое она мне дала, я успел не только помыться, переодеться и зависнуть перед зеркалом, выбирая, что же мне одеть, но и полноценно подремать. Проснулся буквально за 10 минут до назначенного времени и, быстро расчесывая взлохмаченные волосы, плюнул на все сборы, одел самую обычную пижаму и, не забыв про телефон и ключи, вышел из квартиры. Как-либо собираться, прихорашиваться я, конечно, не планировал, чай не девушка, но решил удивить ее именно таким вот образом. Уж явно она не ждет мужчину в своих стенах, который на свидание пришел в пижаме. Есть повод удивить ее, и я это прекрасно понимал. Поднявшись на нужный этаж, я не сразу сообразил, в каком направлении находится ее квартира, так как здесь не было номеров на дверях. И когда я понял, что начинаю плутать, хлопнул себя по лбу, ибо не увидел очевидного. У каждой квартиры был почтовый ящик с номером. По ним же я и определил стальную дверь древесного оттенка. Затем нажал на звонок и принялся ждать. Чун Чиа не особо торопилась впустить меня в свои хоромы и, видимо, специально заставила ждать. Через минуту тишины по ту сторону от двери я нажал еще раз на сенсорный звонок, а затем обратил внимание, что на нем не горели индикаторы. Если, разумеется, они вообще были. Поэтому принял решение постучаться. И как только я занес кулак, послышался звук поворачивающегося ключа в замочной скважине. Когда дверь открылась, я понял, что у Чунчиа были планы именно свидания, и я их испортил. Она замерла в дверном проеме, округлив глаза и раскрыв рот, глядя на мою одежду. Сама же девушка была с уложенными волосами, в вечернем платье и на каблуках. «Винсент?» – заговорила она спустя мгновение. «Я, конечно...» Она еще раз посмотрела на меня с головы до пят и звонко рассмеялась, пропуская в квартиру. «Я, конечно...» – повторилась она. «Все понимаю, но я точно не ожидала, что ты так оденешься». «Я тоже не думал, что так выйдет», – спокойно ответил я, рассматривая все перед собой. «Но, как видишь, мы умеем удивлять друг друга». С этим никто спорить не стал. Чиа проводила меня по коридору, устеленному ламинатом в стиле мраморных плит, увела на вполне современную кухню и попросила подождать, пока она тоже приведет себя в порядок. Пока я рассматривал обстановку, Чиа хлопотала дверцами шкафов, кажется, ругалась и заставляла меня чувствовать себя неловко. Точнее, она, возможно, и хотела вызвать у меня на этот счет какие-то эмоции, но я просто ждал, пока хозяйка квартиры закончит. В целом, девушка справилась с поставленной задачей весьма быстро и, окликнув меня по имени, удивила даже больше, чем я ее. Чунчиа стояла в дверном проеме кухонной зоны в одной ночнушке, и сама ночнушка, стоит отметить, была слишком откровенной для простых посиделок. Черная бархатная ткань идеально облегала пикантные формы ее тела, а кружева придавали груди некий эффект открытой зоны, хоть на самом деле все скрывало. «Красиво», – хмыкнул я. «Так гораздо интереснее». «Согласна», – улыбнулась она в ответ и, грациозно и завлекающе двигая бедрами, прошла мимо. «Скажи мне, Винсент, как ты меня воспринимаешь? Точнее, что ты думаешь обо мне?» Ответ не был очевидным. Да и в целом я уже и сам думал, что же она для меня значит. «В целом», – заговорил я, – «очень двоякое чувство. Мне кажется, словно ты играешься со мной. А с другой стороны, я думаю, что это один из способов привлечь к себе внимание». «Мои действия не нуждаются в описании». Она отвернулась от меня и продолжила что-то готовить. «Вопрос был в другом. Что ты думаешь обо мне? Опиши меня. Или скажи, что ты чувствуешь». «Ты очень симпатичная девушка», — начал я, невольно глядя на ее бедра. «Интересная, с изюминкой. Твой характер скрыт для меня, но ты изначально показала себя как скрытная особа. А еще ты умеешь заинтриговать. Наша с тобой встреча была для меня непонятной загадкой. Мне и вовсе в какой-то момент показалось, словно тебя кто-то специально послал ко мне». На последней фразе Чиа перестала резать салат, повернулась ко мне и нервно хихикнула. Это было слишком заметно для меня. «И манипулируешь», – добавил я. «Вот даже сейчас твой смех был слишком нелепым, и ты это сама прекрасно понимаешь». «Понимаю», – кивнула она. «Я бы не сказала, что люблю манипулировать». Чиа вернулась к процессу готовки. «Но с тобой слишком интересно. Ты умный, и это видно, а с умными иногда сложно». Она повернулась ко мне, держа в руках прозрачное голубое блюдо. «Как заинтересовать тебя, если ты смотришь мимо девушек? Когда ты слишком поглощен своей работой». «По мне это видно?» — спросил я. «Или это твое предположение?» «Видно, Винсент». Чиа опустила блюдо на стол, наклонилась, показывая прекрасный вид на свою грудь, и коснулась своими губами моего лба. «Ты мне чертовски сильно нравишься, знай это».